Третий грех короля из рода капетинков никогда не будет ему прощен в Риме. В 1296 году Филипп требует от французской церкви удвоить взнос десятины в казну для поддержания защиты королевства. До сих пор Филипп никогда не отказывал церкви в ответных дарах, прежде всего в форме расширения ее земельных владений, учитывая, что церковная десятина в трудные годы составляла от четверти до трети всех государственных доходов. Однако в этот раз церковь требует от Франции больших привилегий. Неожиданно, еще до начала переговоров в это дело вмешивается римский святой отец папа Бонифаций VIII, запрещающий в своей булле любые контрибуции с церкви в пользу мирских властителей. Священный престол в те времена был отнюдь не всехристианским институтом. Веками он боролся с королевскими домами за власть еще на этом свете. Его верным оружием до сих пор были отказ от благословения, угроза или реальное отлучение от церкви. Это означало, что отлученный оказывался вне любых мирских и духовных законов. Мощь папского проклятия испытали на себе Генрих VI, 1056-1106 годы, и Фридрих II, 1212-1250 годы. Бонифаций VIII, 199-й папа в истории церкви, властолюбивый и вспыльчивый человек, был избран папой в 1294 году. В этом году ему исполнилось 76 лет. Возраст по тем временам прямо-таки библейский. На папскую буллу Филипп IV ответил запретом на любой вывоз золота и драгоценных металлов из Франции. После обмена письмами, в которых каждая из сторон отстаивала свою точку зрения, папа в конце концов уступил и заявил, что его булла на Францию не распространяется. И тут произошло то, что временно приостановило постоянную, то тлеющую, то разгорающуюся, как вулкан, борьбу священного престола за мирскую власть. Пармский епископ Бернар Сессе, епископ пармский, верный сторонник папы, неоднократно выступал против деспотизма и своевластия Филиппа, снискав тем самым аплодисменты не только в Риме. О монетах Филиппа он отзывался так: «Эти деньги дешевле грязи, они нечистые и фальшивые. Неправедно и нечестно поступает тот, по чьей воле их чеканит. Во всей римской курии я не знаю никого, кто дал бы за эти деньги хотя бы горсть грязи». Эти речи вызывали живой отклик у его паствы. Но по-своему реагировали во дворце. Филипп не терпел никаких оппонентов. Он ждал лишь удобного повода, чтобы заставить замолчать своего противника. Сессе вскоре сам предоставил королю такую возможность, когда он, облегченного саном Божьего наместника во Франции, короля, сравнил с совой, самой красивой из птиц, которая ни на что не годится. Такого наш король, самый красивый мужчина в мире, который, однако, не может ничего иного, как лицезреть окружающих. Это было открытое оскорбление королевского величества, государственная измена. В конце октября 1301 года Бернар Сессе был взят под стражу и предстал перед судом. Это был своеобразный процесс. В свидетелях, подтверждающих крамольные высказывания обвиняемого, недостатка не было. Он был даже лишен защитника. И все же Сессе был посланником папы. В любом случае решение суда было весьма мягким. Нашлись и такие свидетели, кто призывал не принимать все всерьез. Епископ, пожилой человек, со скверным характером, который, глотнув из бутылки, бывает, сболтнет лишнее. Другие не без иронии говорили, что он прост до святости. В приговоре были учтены смягчающие обстоятельства. Филипп фактически ограничился тем, что лишился своего епископского сана и имущества стоимостью 40 тысяч ливров, которое с согласия Сессе было передано одному из монастырей. Своих денег Сессе никогда больше не увидел, хотя через 7 лет ему был возвращен епископский сан. Хроники сообщают, что Филипп не был доволен процессом, и не без оснований. Ему нужна была церковная десятина. Реакция священного престола не заставила себя ждать. У уже 5 декабря 1301 года, приговор датировался концом ноября, папские послы привезли буллу Бонифация. Это послание под красноречивым названием «Внемли, сын»,